Глава 8. Тюрьма White Plains ежедневно, включая воскресенье, потребляла галлон едкой хлорки, конечно, разбавленной. Я могу подкрепить свое утверждение двумя свидетельствами. Одно — признание надзирателя Уилкса со второго этажа, где находилась моя камера. Второе — мой собственный незаурядный нюх. За 20 часов, которые я просидел, включая остаток пасхального воскресенья и часть следующего дня, если согласиться с необходимостью защиты общества от подобных монетипов, пожаловаться в газеты, кроме как на едкий запах, больше было не на что. Камера моя, а вернее наша, потому что у меня обнаружился сосед, оказалась чистой. Одеяло хотелось отодвинуть подальше от лица, но я, возможно, слишком разборчив. Освещение так себе, но при нем можно было читать месяц, не подсадив глаза. Когда меня оформили внизу и отвели в номер, я так хотел спать, что с окружением и соседом по камере познакомился только в понедельник. Допрашивали меня настырно, но без жестокости. Мне разрешили позвонить Фрицу и сказать, что меня не будет дома, чему я был рад, потому что он мог, бог знает что, натворить, и спарись я вслед за Вульфом. Я также попытался дозвониться до Натаниэля Паркера, единственного среди адвокатов, которого Вульф не брезговал приглашать на ужин, но тот уехал на выходные. Растянувшись, наконец, на шконке, я перестал существовать для мира через 10 секунд после того, как моя голова коснулась подушки, сделанной из моих же штанов, завернутых в рубашку. Благодаря штанам, а также пальто и жилету, которые я к ним добавил, пребывание в тюрьме получилось более приятным, чем оно обычно бывает у новичков. Я проспал в полтора раза дольше, чем следовало бы, но тут камеру сотряс адский грохот, заставивший меня поднять голову и открыть глаза. В дальнем конце камеры, таком дальнем, что я мог легко дотянуться до него рукой, сидел на нарах и зевал мой сокамерник, широкоплечий здоровяк моих лет или чуть старше, с копной спутанных черных волос. «Что за тарарам? Сбежал кто-нибудь?» «Завтрак и поверг через 10 минут», — объяснил тот, опуская на пол ноги в носках. «Дурацкий порядок!» «Дурость непроходимая», — согласился я, поворачиваясь, чтобы сесть на краю нар. Детина шагнул к стулу, на котором покоилась его одежда, но тут его взгляд упал на мой стул, и он подошел, чтобы получше рассмотреть пальто и жилетку. Он пощупал лацканы, осмотрел подкладку и поковырял пальцем в петлице. Потом без комментариев вернулся на свою сторону, сделав целых 2 шага, и начал одеваться. Я последовал его примеру. «А умываются где здесь?» «Сначала завтрак. Потом, если очень хорошо попросить, дадут умыться». С той стороны решетки появился человек в форме, что-то сделал руками, и дверь распахнулась. «Подожди, Уилкс», — остановил его мой сосед. «У вас все отобрали?» «Естественно, как и положено в современной тюрьме». «Яичница с беконом устроит?» «Вполне». «Тост из белого или ржаного хлеба?» «Из белого». «У нас одинаковый вкус. Сделай нам 2 порции, Уилкс. Все в двойном экземпляре». «Как скажете», — угрюмо произнес надзиратель и удалился. Мой сосед, заправляя галстук под воротник рубашки, заметил: «От построения проверки не открутишься, но от бурды можно отказаться. Позавтракаем в камере, без посторонних». «Теперь я вижу», — искренне произнес я, — «что человек человеку — друг. Когда мне вернут бумажник, я заплачу за завтрак». Сосед отмахнулся: «Не выдумывайте». «Выяснилось, что на построении и поверке не поговоришь. Нас там было 40 человек всех фасонов и размеров, и, собранные вместе, мы никак не напоминали светскую компанию. Одна смесь запахов хлорки и кухни уже могла вызвать кислое выражение на лицах. Даже вспоминать, кто из-за чего сюда попал, не надо было. Когда мы с соседом вернулись в уютную камеру, я почувствовал облегчение. Пока мы мыли руки и умывались, пока сосед чистил зубы, прибыл завтрак на алюминиевом подносе. Если мерить стандартами Фрица, еда никуда не годилась, но по сравнению с общей кормежкой, которую я имел возможность видеть и обонять, У нас шел настоящий пир. Сосед всего заказал по 2 штуки, поэтому нам принесли 2 утренних номера газет. Не успев притронуться к апельсиновому соку и даже не глянув на первую полосу, он сразу углубился в раздел спорта. Покончив с обзором предстоящих соревнований, сосед отпил сока из бокала и поинтересовался. «Скоростные качества лошадок вас случаем не интересуют?» «В малой степени», — ответил я. «Мне нравится ваша манера говорить. Приятно находиться в компании с культурным человеком». Тот бросил на меня подозрительный взгляд, но, поняв, что я говорю с искренним уважением, успокоился. «Понятное дело. С таким-то гардеробом, как у вас». Мы сидели на стульях, между нами стоял небольшой деревянный стол. Ничего страшного, вот только газету развернуть негде. Сосед расстелил свою газету, все еще открытую, на разделе спорта, на краю шконки, и, отправив кусок в рот, поворачивался прочитать очередную порцию. Я примостил свою газету первой полосой кверху на коленях. На фотографии бедная миссис Рэкем выглядела еще корявее, чем в жизни. Нехорошо получилось, пусть даже она не могла себя увидеть. Наши с Вульфом имена упоминались в подзаголовках разворота на 3 колонки, посвященного убийству. Я посмотрел на низ страницы, открыл, как там было указано, 4-ю полосу и обнаружил несколько новых фотографий. Вульфу досталось по делам, он почти не умещался в рамку, зато я на фото глядел орлом. В газете была также фотография добермана, застывшего в выжидающей позе. Подпись сообщила, что на фото Геба, в чем я усомнился. Там, где говорилось о нас с Вульфом, упор делался на внезапный отход Вульфа от дел, его исчезновении из города, а также моем присутствии на месте преступления и на том, что я задержан для дачи показаний. Сообщалось также об интервью с Марко Вукчичем, взятым сотрудником газет, рядом красовался комментарий Лона Коэна. Я мог поставить $10 против одного, что Лон пролез к Марко, прикрывшись моим именем. Покончив с завтраком и допив недурственный кофе, я так увлекся чтением интересующих меня статей, что не заметил, как мой сосед закончил спортивный раздел и перешел к текущим событиям. Я 6-м чувством ощутил, что меня внимательно рассматривают. Так оно и оказалось. Сосед переводил взгляд то на меня, то на 4-ю полосу. Я улыбнулся во весь рот. «Похоже, правда? И все-таки сдается мне, что это не та собака. Я не эксперт, но Геба была не такая тощая».